Распрощались мы со словоохотливым барменом уже ближе к вечеру. Довольный гид набирался пивом под завязку за мой счет, а мы с парнем наслаждались беседой. Чего только не коснулись в разговоре, видно, ему тоже дома скучно, ведь все дела, что в баре, что в магазине, вела его жена, высокая, слегка полноватая русоволосая красавица, которая подчивала нас чаем с аналогом кусочков лимона и изумительной выпечкой собственного приготовления. Жить в Сити можно. Это один из лучших поселков. Если соблюдать основные правила, то проблем не будет. Деньги — это сложнее. На завод дергаться не стоит. Кабальный договор и дисциплина — не все к ней могут привыкнуть. Для одиночки, как вариант, путь технаря и сталкера самый простой и очевидный, но и самый опасный. Можно в служки пойти. Физиономия у тебя чистая, пока и лик приятный. Даже в администрацию пристроиться можно, на должность какого-нибудь младшего клерка. Читать, писать умеешь? Я молча кивнул. Но я думаю, это не для тебя. Ты распространяешь вокруг себя уверенность и спокойствие. Считаю, тебе надо сперва решить вопрос легализации в империи. На детей внимания не обращает местное СБ. Тут столько ребят без документов, главное, в картотеке полиции не засветиться за свое детство. И то даже таким шанс на обустройство во взрослой жизни дают. Так что твой случай не выходит за рамки обычного. И внимание твоя регистрация не привлечет. В этом я больше чем уверен. Так смелее, малыш. И заглядывай. Можешь даже появляться без этого проглота. Уже почти в сумерках гид привел меня к трехэтажному особняку. Увидеть такую архитектуру в царстве космических корпусов было весьма неожиданно. По поселку мы гуляли после бара еще часа три. За это время мне показали почти все злачные места трех нижних уровней, куда в ближайшее время мне лучше не заглядывать, причем в любое время. Посетили две точки сброса Хабара, куда, по мнению гида, стоило скидывать добытое в надежде получить максимальную выгоду. Тебе стоит решить для себя, либо ты имеешь дело только со стариком, то ли искать более выгодные условия, но предупреждаю сразу. Во втором случае риск китка увеличивается в разы. Тем более тебя никто не знает, и со способностями твоими никто пока не знаком, кроме черного клана. Желающих нагреть тебя при случае будет очень много. И если такое произойдет, а такое обязательно произойдет, то решать проблему на примере надо будет максимально жестко. Один раз покажешь, что ты не мальчик для битья, и отношение к тебе изменится. Раз и навсегда. А враги, если у тебя их нет, то значит ты и не жил. Гид говорит, конечно, правильные вещи, вот только... Вы столько про этого старика говорите, но я ведь его не знаю. Познакомлюсь, решу. И в город мне так и так надо завтра ехать. В банк? — переспросил парень. И в банк, и по делам проехать. Сложно будет первый раз, да еще без плана, нейросети или хотя бы нейрокома. Денег тебе на девайс не хватит. Давай я спрошу разрешение у Валиса. У меня есть свои сбережения, я тебе пару кусков подкину. И пока он застыл столбом, видно, соединяясь по нету через нейросеть с боссом, я прикидывал, сколько у меня денег на руках и сколько должно остаться на завтрашний день. Получалось очень прилично. Всего было, если считать и чипы, что передал сегодня утром мне босс, 10 000. Из них в планах 5 на счет в банке положить, 1000 плата за гостиницу и полный мацион. 100 в баре оставил. 500 планировал оставить на батарейку для Михася. И остается вполне ничего себе сумма. Почти 3500 кредитов. Вот только меня очень напрягли рассказы о получении гражданства и возможности удержать этот процесс под контролем. Мои метрики могут и сыграть со мной злую шутку. Я просто засвечусь, а появление спецназа тех же дварфов в поселке шансов на спасение мне не оставит. Дилемма. А посему лишние деньги мне не помешают. А их увеличение? Я уже несу сейчас для продажи кое-что в своем заплечном рюкзаке, а вдруг повезет. Это здание я выкупил на свои кровные, и ремонт, который превратил бывший суперкарго в фешенебельную гостиницу с бассейнами и внутренним садом, влетел мне в монеточку. Если это и есть старик, то я принц ушастых. Я во все глаза смотрел на плотного мужчину в расцвете сил. Лицо открытое, черты правильные, нос немного с горбинкой, словно подтверждает его претензии на дворянское сословие. Взгляд карих глаз колючий и слегка насмешливый. Костюм свободного покроя цвета морской волны сидел на спортивной фигуре этого старика, как космодесантный скаф, причем в его боевой ипостаси. Улыбка на больших чувственных губах, опорошенных сверху пушком рыжих усиков, могла говорить и о его доброжелательности к вечерним посетителям, и о намерениях всадить нож между ребер навязчивым покупателям. Благо еще никого из посетителей в небольшом офисе гостиницы не было, а то бы я и не знал, как вести себя с этим непонятным стариком. Моя девочка больше любит в баре зависать. Музыку крутит для посетителей, да бармена контролирует, а то он уж больно любит закладывать заворотник во время работы. Да еще за наш счет. А чего вы ко мне-то сразу пошли? Вход в бар через соседнюю дверь с моей. Да ладно тебе, Велс. Парня к тебе на постой Валиса отправил? Так вы вдвоем? Неподдельно удивился хозяин гостиничного комплекса. «Да нет», — усмехнулся парень, — «я сегодня Дэна сопровождал. Он у нас впервые, вот и гуляли по поселку, включая и нижние этажи». «Гуляли, значит». Оценивающий цепкий взгляд прошелся по моей фигуре, зацепившись на некоторое время на выглядывающую рукоять моего боевого ножа. Я немного расстегнул комбез, уж больно душно было на улице в это вечернее время. Сделав на основании увиденного какие-то свои выводы, старик задал мне вопрос, в интонациях которого я, к своему удивлению, услышал нотки уважения и неподдельного удивления. «И что бы хотел от меня узнать, уважаемый сэр?» Надо было видеть физиономию гида. Он с таким выражением изумления на лице уставился сперва на меня, а потом и на главу гостиницы, что мне стало весело и чуточку тоскливо. «Сэр, ко мне никогда так не обращались, не говоря уже о непременном обращении как к члену императорской семьи, милорд. Я, уважаемый, хотел бы снять на неопределенное время номер вашей гостиницы и при этом воспользоваться любезно предоставленной вами скидкой с обязательным питанием в кафе при вашем заведении». «О какой скидке идет речь? Не понимая, что я имею в виду», — спросил старик. «Ну как же, вся свалка гордится рекламой вашего заведения о 50% скидке любому, кто оплатит проживание на полгода вперед. Я надеюсь, скидка еще действует?» — выдал я целую тираду. Администратор кинул недовольный взгляд на моего гида, справедливо виня его или его начальника в даче мне таких старых, но верных данных. «Давно это было, я уже в этой рекламе не нуждаюсь. Но вы правы в одном, скидка пока действует, и сегодня ее последний день. Вам неимоверно повезло, уважаемый». «Я тоже так считаю», — искренне улыбаясь, в ответ на гримасу старика усмехнулся я про себя. «Но для вас скидка...» Искусственно натянутая пауза увеличивается от основной суммы еще в половину. Теперь уже я, непонимающе, пялюсь на старого интригана. И даже гид открыл рот от удивления. Видно, благотворительность у старика не была его основной характерной чертой. «Позволено ли мне будет узнать, чем вызвано такое расположение к моей скромной персоне?» Вернул я свой заковыристый вопрос. Уж чем-чем, а риторикой и изящной словесностью я раньше в империи точно не занимался. «Ваш нож, если он, конечно, ваш», — вопросительно посмотрел на меня хозяин гостиницы. «Это подарок», — выдавил из себя я. «О, боги, так глупо спалиться». «Подарок — это хорошо. «У меня такой же нож, и можете себе такое представить, что он тоже был мне когда-то вручен в качестве подарка. Я не удивлюсь, если увижу, что и лезвие у вашего ножа такое же, как у меня». Теперь, боюсь, у гида от удивления дар речи пропадет, и глаза из орбит вылезут. «Все может быть, но по понятным причинам я бы не хотел светить этим лезвием, уважаемый сэр». «Что же, ваше право. Итак, что у нас пойдет в качестве оплаты?» «А теперь, похоже, и поторговаться можно. Раз сразу о деньгах речь не зашла, то...» Я молча выложил перед собой прямо на стойку свои трофеи. «Так», — потянул Вэлс, — «пистолет мне знакомый, я его недавно продавал, и ушел он по очень хорошей цене. Странно только, как он у вас оказался. Хотя...» — старик посмотрел на моего сопровождающего. «Раз черные расщедрились на личного гида по поселку, то и я удивляться не буду. Больше пары кусков за него не дам, устраивает?» Я в ответ молча кивнул, опережая возмущенный рык гида. «Ну, наварился дед на мне, ну и что? Для завязывания знакомства это очень полезно. Глядишь, в других вопросах скидку сделает или вовсе просто возьмется для меня их решать». «Так, а тут у нас что? Ух ты, неплохо». Мужик увлеченно вертел в руках принесенные мной девайсы, легкие электронные изделия неизвестных мастеров. «Ты точно хочешь продать этот нейроком? У тебя нет ничего, а такие дорогие игрушки почему-то продаешь». «Как объяснили мне новые друзья, шлейф за ними неплохой, а постороннего внимания по возможности я хотел бы избежать». «Что, хороший улов?» — обратился старик к гиду. «Более чем», — многозначительно ответил на вопрос парень. «На все вопросы по приобретению остального к боссу». «Понятно». И уже повернувшись ко мне, добавил: «Программная начинка требует замены, потому и цены ниже существенно. Но дочке понравится. За все приблуды по кругу десятка. Устроит?» По лицу гида понятно, что греют нас раз так в пять, если не больше. Но шанса продать за большую сумму трофеи у меня нет, во всяком случае без приключений. Да и слова предупреждения Кача еще сидели у меня в голове. «Если вы возьметесь решить кое-какие проблемы с моим...» Я запнулся. «Я хотел бы получить гражданство империи через банк, вот только хотел бы, чтобы как можно меньше было ко мне внимания со стороны официальных органов». «Насколько менее внимания», — заинтересованно пробормотал Вэлс. «Насколько это может быть возможно? До совершеннолетия и по возможности, и потом». «Про потом пока трудно говорить. Я ведь не знаю, что ты натворишь за то время, пока будешь у нас гостить. Но до совершеннолетия...» «Тебе сейчас сколько?» «Почти 14». «Взрослый мальчик, совсем как моя доля. А посему 4 года я могу тебе гарантировать и даже задел на будущее сделать постараюсь. За все возьму такую же сумму, что ты собираешься на свой счет положить. Кстати, в курсе, что с этого счета ты деньги снять не сможешь в ближайшие 5 лет?» «Да», — коротко ответил я. «И для посещения банка тебе необходимо иметь нейроком. Коль свой трофей ты продал, а хочешь заиметь только лицензионный, что в принципе правильно, то тебе завтра в обязательном порядке стоит заскочить в один из салонов. У меня в одном есть неплохая скидка в 25%, могу организовать». «Но в ответ...» Вэлс внимательно глянул на меня. «Свои будущие находки реализуешь только через меня, во всяком случае предлагаешь их мне первому. Как тебе такое предложение?» Я вновь оглянулся на своего гида. Выражение его лица было настолько кислым, что даже старик рассмеялся. «Меня это устраивает, только...» Я подошел вплотную к гиду и тихо на самое ухо произнес: «Выйди на Кача, спроси у него, его игрушка совместима с нейрокомом Если да, то какую модель лучше всего приобретать? Пускай в нете глянет. В итоге, при расчете, я должен был получить на руки весьма изрядную сумму, но по факту пришлось еще и доплачивать. Нейроком, посоветованный мне Качем, обошелся даже со скидкой почти в 8000 кредитов. Навороченная фирма, куча программ натыкана, сразу проплаченный со скидкой на год Галанет, обещанная система снятия видеофиксации через глазное яблоко абонента, удобный виртуально-активный интерфейс. Главное, со слов Кача, который кидал вопросы и ответы по приобретению девайса мне на планшет, нейроком этой фирмы отлично дополнял мое будущее приобретение. Предлагал старик через офис техники, с которым он работал, приобрести еще и аналог слайдера этой же фирмы. Но Кач меня от такого поступка отговорил. Его СМС звучало примерно так. «Слайдер — это отдельное считывающее устройство для кристаллов с элементами баз, в которых содержится набор знаний по нужной тебе профессии. Мой считыватель уже оборудован подобным устройством и позволяет не только распаковывать кристаллы с базами, но и принимать для ознакомления и любую другую информацию, находящуюся на любых жестких переносных дисках, чипах или аналогичных информационных кристаллах. Слайдер, конечно, хорошая вещь, но вот обеспечить секретность используемых для ознакомления или обучения данных он вряд ли в состоянии. Это будет такой засекреченный стукач у тебя на поясе или руке, в зависимости от вида слайдера». Тогда я и спросил, а разве нейроком не может быть таким же засланным резидентом? Нейроком нет, он только воспринимает информацию, и к тому же мой считыватель его обязательно проверит. Но я же завтра уже стану пользоваться нейрокомом, испугался я. И что? Запустишь только ознакомительную версию. А клипсу мы немного доработаем, и будет действовать нейроком через привод считывателя. Мы их запараллелим, и всего-то. Главное, в рабочий режим его не вводи. Программы. Пусть в офисе любые кидают. Чем больше, тем лучше. Не забывай, у тебя будет персональный переносной Искин с возможностями расчета операций космического флота Империи. И запас памяти будет гигантский. В этой фирме изготовителя я когда-то и работал. И считыватель делался почти на такой же базе, так что денег не жалей. Модель, которую я тебе продиктовал, самая надежная и передовая на этот момент. К ней в комплекте иногда и нейросеть со слайдером идет, но они тебе не понадобятся. Нейросеть, хотя и неплоха, но куда ты в своем развитии двинешь, на данный момент не знает никто. Все будет зависеть от показателя интеллекта. Может так случиться, что ты даже с помощью считывателя эту марку нейросети запустить в тестовый режим не сможешь. А нейроком бери, и завтра вечером я подгребу к тебе в гости с Силе. Принесу подарок. Уже почти удалось его вывести на номинальный уровень. Сам не ожидал, что так просто все получится. До завтра. И отключился. Понятно. Ребята свои дела подтянули и ждать больше ничего не хотят. Думаю, подарочек и раньше был в рабочем состоянии, просто этот мудрый мне пытался мозги запудрить. Вот только для чего? Разберемся, но завтра я им весь их спектакль поломаю. Чего-чего, а надевать на себя его бывший девайс без подстраховки я не собираюсь. Старик быстро решил вопрос с приобретением нейрокома со скидкой у своих поставщиков, и завтра с самого утра мне нужно будет стоять у дверей офиса с электронной карточкой в руках, где и прописано, что я прикупил у фирмы «Электронный мир Вселенной» новомодную вещицу под названием «Нейроком» известной фирмы-производителя «Кустараль Корпорейшн» марки ГРМ-4.2, в простонародье получивший название просто «Гром». Старик очень тщательно инструктировал меня, перед этим отправив моего сопровождающего в освояси. Рассказывал, куда идти, где садиться на поезд местной компании «Пневмометрорельс», обеспечивающий бесперебойное сообщение между городами, перевозку людей и любых грузов. Что говорить и как себя вести при получении электронного девайса, в какой банк обращаться и, главное, сколько денег класть на счет и стоит ли открывать счет для обеспечения своей жизнедеятельности. «Тут такая штука получается, Дэн». Мы сидели в этой же комнате администратора гостиницы за маленьким журнальным столиком в удобных глубоких креслах. Пили чай, закусывая темным печеньем, и я внимательно впитывал в себя очередной инструктаж. «В банк тебе придется переться через весь город. По-другому не получается. Тебе нужен только головной офис, причем обращаться первоначально нужно только к определенному клерку. Деньги уже проплачены, и проблем не предвидится. Я решил слегка увеличить проплату, поэтому с тебя еще 1,5 штуки. Не спеши возмущаться. Я тебе сейчас все объясню». Меня, если честно, начала душить жаба. Где-то я подцепил очередное, нехарактерное для моего прошлого круга общения выражение. Но сама емкость и точность отношения к происходящему и испытываемым при этом эмоциям очень точно передавалась всего одним словом, ну или двумя-тремя. Меня душила жаба. Я даже к передаче за невиданный мной считыватель в десятки раз больше суммы так не парился. А тут какие-то 1,5 тысячи и такой взрыв негодования. Впрочем, по мере объяснения стариком своего видения проблемы, негодование мое сошло на нет. «Тебе придется завтра исколесить весь город. Он у нас тут, хотя и небольшой, но проблем может преподнести уйму, тем более новичку. Первое и основное – ни на кого не обращай внимания. Главное – собственная безопасность. Ходишь только там, где есть большое скопление народа и автоматические камеры слежения. Расстояние до банка, конечно, можно и существенно срезать, но тут действует старый армейский закон. Любая кривая всегда короче прямой, если эта прямая ведет через начальника. В твоем случае, если она ведет через неконтролируемое пространство. И всему виной молодежные банды. А у тебя на руках деньги и не маленькие, по местным меркам, и будет к тому же дорогущий девайс, причем совсем новый и не адаптированный под нового хозяина. Для адаптации нейрокома нужно не менее 2 суток, а их у нас, как понимаешь, нет. Пробный тестовый режим включишь, и тебе этого хватит. Проплата прошла, и человек, нужный нам как раз завтра, будет на рабочем месте. А вид у тебя детский, нездешний. Поэтому тебе надо сменить свой прекрасный комбез. В городе ты в нем будешь как белая ворона и для полиции, и для соглядатаев всякой шушеры. Второе, и тоже главное, оружие. Ну-ка, покажи, с чем ты там бегаешь. Я слегка напрягся, и моя заминка от опытного взгляда бывшего пирата не осталась незамеченной. Я выложил на стол свою маленькую пуколку. Ну-ка, ну-ка. «Интересно, да чего же старая вещь? Зачем тебе такое допотопное средство защиты? Станнер? Да ты к нему уже, наверное, и зарядов не найдешь. Прошлый век!» И вдруг резко замолчал, видно, что-то в нете ищет. Глаза остекленели, словно задумался и оттого в себя ушел. Минут через 5 раздался сперва его вздох, а потом мужественное лицо озарила озорная улыбка. «Ну ты и шутник», — довольно рассмеялся старый гопник. «Сколько живу, о таком только слышал, но боеприпасы к твоему монстру приходилось видеть и даже в руках держать. Многие купились на такие же безделушки». «Обычно так и происходит», — не стал отнекиваться я. «Серьезной атаки не ожидают, и, как следствие...» «Теперь понятно, и наличие сопровождающего, и такая забота о подрастающем поколении со стороны черных... Они обычно филантропией не балуются. Старик вертел мое оружие в руках. Если что, я первый на продажу. Пистолетик-то именной, а это в разы увеличивает его стоимость. К тому же под старину сделан. Впечатляет. Но для пылесов самое то. Мы его как персональный станнер зарегистрируем. Ты мне только серийный номер дай скопировать». Я взял оружие в руки и нажатием пальца на курок привел его в боевое положение. «Подержи еще немного. Так, это для полиции, а это для меня». И, видя, что я непроизвольно дернулся, улыбнувшись, добавил. «Боеприпасы к своей игрушке ты где приобретать собрался?» «Молчишь? Не уверен, что их у тебя много осталось, а экземпляр стоящий, тем более зашифрованный, дальше некуда». «Так, что мы имеем?» «Ага. Игольник, станер и парализатор. Два последних разделим и их серийные номера внесем в анкету. Отлично. Так, что нам говорит полицейский департамент? Весело. В картотеке не значатся. Чистый, а игольник? Ну, ради интереса. Старик опять на время завис. Тоже чистый. Причем производителя идентифицировать система не смогла. Ох, и непростой ты парень, как я погляжу. Ну ладно, с оружием разобрались. Завтра его с собой берешь в обязательном порядке. Данные до банка дошли, впишут в декларацию совместно с заявленной суммой для второго вклада. А твоя метрика? Я сидел удивленный, дальше некуда. А ты что думал? «Фирма! Если есть средства контроля у государства, то у таких господ, как я, обязательно найдутся соответствующие аналоги, причем намного лучше последних, но и дороже существенно. Зато сам видишь, как окупаются. А теперь смотри в глазок и не шевелись. Завтра тебе подобную процедуру проведут, а мы сегодня глянем, стоит ли игра свеч. Может, тебя ищут все СБ Содружества, а мы так глупо спалимся». А ведь СБшники задавать вопросы и получать на них правдивые ответы хорошо умеют. Так хорошо. А теперь капельку крови с пальчика и обмажем ей указательный и приложим сюда. Хм. И, посмотрев на меня задумчивым взглядом, выдал. Дэн, послушай, а ты вообще-то жил? У тебя биография как чистый лист. Тебя вообще не существует. И снова задумался. На этот раз время размышлений хозяина гостиницы растянулось где-то на час. «Сдавать тебя не буду. Не в моих это правилах. Чего в жизни не бывает, но вот услуга дорожает на глазах. Ответ уже получил, и ребята подготовятся. Стоимость еще на десятку выросла. Даже с тем, что тебе Макс судил, денег не хватает». Но я звякнул в Алисе, и он сказал, что оплатит. У тебя, видно, у черных неограниченный кредит открыт. Хотя раньше они деньгами так не бросались, и Валиса сказал, что лимит у тебя еще стрешку. Говорит, последние поступления. И намекнул, что ты в курсе за что, да? Я пожал плечами. Догадываюсь, но не уверен. Ладно, это ваши дела и меня, они пока... Старик, выделив интонации слово «пока», продолжил, не касаются. А коль у тебя появилась неожиданная лишняя трешка, то давай подобьем бабки. А пока... Он опять молча провел манипуляции над своим ручным комом. А размер у тебя не более 10-го. Скинул заявку на форму учащихся профтехучилищ. Ну, там ремонтники, операторы, техники. Есть у нас в городе подобное, и ребят там хватает твоего возраста. Так... Вот и ответ. Старик опять на минуту завис. Поступит к нам через час. Заказал лучшее из того, что есть. Качество отменное. Правда и цена, но на слишком дешевую всякая дрянь будет лезть. А так, уважаемый гражданин, от которого можно много проблем поиметь. Все-таки прекрасная вещь, нейросеть. А с тобой я общаюсь как с ущербным. Надеюсь, у меня завтра такое чувство пройдет. А теперь давай подобьем бабки. Кстати, Валиса просил передать, что деньги, которые тебе одолжил твой гид, он ему уже перечислил с твоей доли. А теперь... Старик считал как калькулятор. В итоге, с учетом оплаченного и заработанного, а также того, что мне перепало от продажи мяса бывших собак, их оружия и амуниции, вышла свободная сумма общей сложностью 4650. А если приплюсовать сюда еще и деньги за АКБ и первый взнос, то и вовсе гигантская сумма окажется у меня на руках, чуть больше 10 кусков кредов. Я решил скинуть все на счета, а АКБ оплачивать уже либо по карточке, либо по счету. А затем старик показал мне мою будущую комнату. И я осознал, что поговорка о бесплатном сыре в мышеловке и только для второй мыши не лишена логического смысла. комната на одного человека, а для тебя и вовсе будет хоромами». Я поморщился. Если бы. Когда он ее показывал по записи через нет, это одно, а вот когда ее увидел воочию, то мне стало тошно. И тут же вспомнились слова бармена о жилье бомжей. «Ваша скидка действует и на другие комнаты», — поинтересовался я. «Конечно», — усмехнулся Уэллс. «Ох и жук, он меня переиграл. Да так красиво. Но слово формально держит, и не прикопаешься. Перед глазами стоит крохотная комнатушка без удобств, с отстегивающимися вмурованными в стену кроватью, столом и парой стульев. Если одному еще тут можно пару ночей перекантоваться, то вот больше, да еще с багажом в виде Михася. А другие комнаты какие есть, покажите, будьте так любезны». Сошлись на однокомнатном полулюксе, в составе которого была большая комната для спальни, в которой кроме полутораспальной настоящей кровати был еще стол с местом для установки кухонного комбайна, два кресла, одно из которых с электрическим приводом и массажем, два стула, встроенный в стену шкаф-купе и большое помещение под гигиенические нужды, душ и санузел. И главное, что вода в этот номер подавалась не по расписанию утром и вечером, а была постоянно, правда, наличествовал и счетчик. Горячая вода подавалась из адаптера, за который тоже надо было платить отдельно. В комплект входило полное обслуживание с заменой постельных принадлежностей раз в неделю и при необходимости стирка и чистка одежды и обуви, которую проводили под присмотром дочки хозяина имеющиеся бытовые дроиды. Это удовольствие мне обошлось в 15 кредитов в день с учетом всех имеющихся скидок, а так бы за все 60 вышло и тоже в день. Но главное, что кормить меня собирались по улучшенному рациону 3 раза в день. Вот только боюсь, что таких яств, как у знакомого бармена, я тут не увижу. В итоге мой виртуальный кошелек похудел еще на 2000 кредитов, хотя за саму гостиницу сроком чуть больше полугода мне пришлось выложить все 3. Я просто в расчетах уже учитывал траты на гостиницу, правда, тогда эта плата в моих планах составляла всего 1000. Когда почти закончили расчеты, прошла оплата услуг с помощью обезличенных чипов на сумму в 3000 кредитов, а я уже собрался идти наконец-то готовиться к завтрашнему дню и отдыхать, приоткрылась дверца. За стойкой администратора и в комнату внеслось шумное белокурое недоразумение моего возраста, но правда так навскидку. Казалось, она явно старше наших лет. «Папа, ты зачем мне за такие деньги ненужную форму купил? Я же тебе говорила, что учиться в эту забегаловку не пойду, и с размером ты чутка не угадал, у меня 9-й, а не 10-й, я уже про эти ботинки молчу. Я не в армии и не наемник, чтобы униформу таска». И тут она заметила, что отец в комнате находится не один, и словесный поток ненадолго прервался, чтобы через минуту, именно столько времени хватило ей меня всего осмотреть, выдать очередную порцию словесного цунами. «Это еще что за чудо?» «Папа, как я поняла, ты решил привлечь еще одного слугу? Но я отлично справляюсь и в гостинице, и в кафе, и в помощниках совершенно не нуждаюсь, тем более таких. Ты где его подобрал? С его комбеза грязь кусками отваливается, и выглядит он, словно сутки не спа». Видно, отцу надоело выслушивать этот детский бред и женские необоснованные претензии, потому что голос его был уверенный и строгий, не терпящий никаких пререканий. «Это наш новый постоялец. Зовут парня Дэн. Он оплатил номер 13 на 2 сотни дней, причем деньги уже внес. Спасибо, что принесла для него одежду. Через полчаса пришлешь дроида, пускай грязную одежду и обувь заберут и подвергнут стирке и чистке. Куртку тоже вычистить. Питаться Дэн будет у нас в кафе, уровень обслуживания 2, не удивляйся. Все оплачено. Ужин через час. Успеешь помыться?» Обратился он ко мне между делом и, дождавшись от меня утвердительного кивка, продолжил инструктировать девушку. «Завтрак. Завтра в 6, чтобы уже был готов. Отнесешься к требованиям формально, вычту неустойку из твоего жалования. После завтрака проводишь до станции. Дэн у нас впервые и многого не знает. Своей шобле скажи, тронут моего гостя, синяками разборка не обойдется. Хотя парень и сам за себя постоять может, я просто трупов не хочу и разборок из-за их наличия. Уяснила?» Девушка удивленно рассматривала меня, словно по новой знакомись. Видно, такие инструкции относительно гостей и постояльцев старый пират дает нечасто. А ведь меня он просчитал и с оружием я так глупо засветился. «Всем все ясно?» И, дождавшись наших утвердительных ответов, громко скомандовал: «Тогда разбежались!» Вечер у меня сегодня удался. Горячий душ придал бодрости и неожиданно согнал сонливость и усталость. Одежда и правда оказалась отличного качества, и, главное, материал, чувствовалось, был натуральный, а покрой, что штанов, что рубашки с курткой, очень удобным. Удобным как для отдыха, так и для активных действий, включая физическую работу и занятия спортом. Ботинки, саморегулирующиеся по ступне, но с размером все равно угадали, обычно такая обувь рассчитана на 2-3 размера. Я же попал в самый начальный, о чем можно сказать, что носить эту выходную обувь мне придется не один год. Юркий робот принял грязные вещи и под жужжание сервоприводов укатил в только ему известном направлении. А я, причесавшись и придав себе презентабельный вид, направился на первый этаж здания в сторону виднеющихся дверей кафе, а ночью — бара. «Новичок, значит». Один из завсегдатаев бара подсел ко мне за стол. «Угостишь?» Я пожал плечами, а почему бы и нет? По виду на бомжа не похож. Взгляд ясный и умный, несмотря на изрядное количество выпитого алкоголя. Может, чего интересного расскажет? О проблемах я не думал. Со слов Доли, ее папа еще на заре открытия гостиницы и бара смог навести вокруг своего детища относительный порядок, и всякие беспредельщики и дебоширы обходили его заведение стороной. «Пожалуйста, присаживайтесь». Я привстал и услужливо показал рукой на свободный стул напротив меня. У мужика мелькнуло на лице неподдельное изумление, а я опять в душе себя костерил за то, что сильно выделяюсь своим ненормальным для здешних мест поведением. Качая головой и что-то быстро прикидывая в уме, новый знакомый присел на указанный стул и тут же представился. «Зови меня Ник. Я часто останавливаюсь у старика. Деньги есть. Так, чего бы не отдохнуть. Кормят хорошо, и выпивка не вся паленка. Если не сложно, закажи кюшель. Люблю это пойло. Стоит недорого, но все компоненты от местного производителя и ни грамма органики. Можешь и сам попробовать. Слабоалкогольное и тонизирует хорошо. В стройп играешь?» Я отрицательно помотал головой и, войдя в меню на встроенном в столешницу мониторе, сделал быстрый заказ, а увидев цену за запрошенный напиток, только ухмыльнулся. Мой ужин стоил чутка дешевле, чем стакан незнакомого пойла. «Завтра я тебя угощаю, а сегодня...» «Просто я свой лимит выбрал, и нейросеть заблокировала кошелек». И, видя мою гримасу непонимания на лице, быстро принялся объяснять. «Я хороший человек, но имею свои маленькие слабости, и одна из них — местная выпивка. Этот коктейль еще не самый дорогой, поэтому не надо морщиться. Завтра ужин с меня, тем более по четвергам я не пью. Дела в пятницу, и 3 дня просохнуть надо перед выходом». «Выходом?» — переспросил я. «Да, я ходок». «Не, и по девкам тоже, конечно, но за них денег не платят. Это ты тратишь на них все до последнего, умеют они карманы выворачивать, что ни говори. А я живу тем, что по нижним этажам брожу. Собираю, что плохо лежит, и старику скидываю. С другими барыгами стараюсь дела не вести». «Кидают». Я согласно кивнул. «Что же, мужик точно подтверждает мои собственные мысли и утверждения старших товарищей». «Вэлс, хотя и сволочь изрядная, но хотя бы относительно честно ведет дела. И главное, бар держит в полном порядке. Отравиться у него невозможно, оттого и народ к нему идет. Это сегодня тихо, но ближе к середине ночи подтянутся любители хорошей выпивки. Старик отчего-то не хочет собственный бордель открывать, хотя это самое прибыльное направление. но объясняет все принципами. Вот любители девок и хорошей выпивки после похождений приходят сюда хорошенько заправиться. Хотя и тихо у старика, но тебе в твоем прикиде лучше тут не засиживаться. По репе можно не слабо отхватить. Понимаешь, о чем я говорю?» Я согласно кивнул. Тем временем новый знакомый ополовинивал уже мою порцию напитка. Я даже попробовать не успел. «Эх, придется два раза тебя ужином угощать. Ничего, лишь бы деньги не переводились. Я поставил определенный лимит на оплату услуг бара и еще ни разу сам не останавливался. А таких добрых ребят, как ты, тут нечасто встретишь. Спрашивай, если что интересно, расскажу, что сам знаю». Я задумался. Сегодня столько информации успел получить, что голова пухнет. С другой стороны, пользоваться услугами только одного источника чревато. «А вы сталкер?» Мужик жизнерадостно заржал. «Нет, что ты! Я одиночка. Гуляю где хочу, но в опасные и неизведанные места не суюсь. Обычно ищу всякую муть. Старые приборы скручиваю, если нахожу, разбираю неисправное оборудование, любое, а потом как составляющие продаю, либо у старика, либо на барахолке. За ценой не гонюсь, платят, хватает». «Что смотришь так удивленно? Когда-то я отучился в нашей забегаловке, еще по малолетке. Специальности удалось урвать аж две: техник городских коммуникаций, по-простому сантехник, техник бытового оборудования. С бытовыми дроидами не путать. Все только в первом ранге, но мне хватает. Скручиваю болты, охочусь за заряженными». «Не понимаешь». И, видя мое непонимание на лице, объяснил. «Прибор я изобрел. Он позволяет определять, какой участок обшивки корабля попал под нужный для меня сектор воздействия аномалий или оружия. Это не главное, а главное, чтобы металл свойства свои поменял. А один такой болтик размером сантиметров 10 стоить может под сотню кредов. И это цена старика, у других еще дороже. А я сразу участки обнаруживаю и скручиваю с них, что смогу. По первости тяжело было, все деньги в инструменты и оборудование вкладывал, даже дроида старого ремонтного прикупил. Но выбили его у меня». «Как выбили?» — не понял я. «А так. Встретили на узкой дорожке и предложили вариант без вариантов. Либо жизнь, либо дроид. Пришлось отдавать. Хорошо, хоть деньги, потраченные за него, вернули на счет. Как говорят, хорошо не жил и начинать не стоит». «А почему дроидами тут нельзя пользоваться?» — поинтересовался я. «Кто тебе такое сказал, что нельзя?» «Все можно». «Можно, если сил хватит защитить свое имущество. Все как везде. Но, сам понимаешь, завистников много. Чтобы управлять дроидами, нужны знания. А у кого они есть в этой клаке?» «У единиц. А тех, кто сильно выделяется из толпы, очень не любят. Поэтому я теперь не выделяюсь». Я подумал о его словах. «Ваш прибор, продать его не пробовали?» Он печально улыбнулся. «Нет, боюсь. Да и никто всерьез мои пояснения не слушает. И способности надо иметь». «А почему тогда мне рассказываете?» — не понял я. «А что ты мне можешь сделать? Забрать прибор? Так я новый сделаю, а моим ты все равно пользоваться не сможешь. А пообщаться с новыми ушами хочется. Тут я всех знаю, и, поверь, почти никому ничего говорить нельзя». Я задумался. Мужик пьян, и язык у него развязался, и не воспользоваться такой возможностью, чтобы больше узнать о рынке сбыта, того, чем богата свалка, было бы глупо. А потому... «Еще кюшеля?» Мужик перевел на меня взгляд мутных глаз, усмехнулся. «Обычно все пробуют просто отобрать, что понравилось. Ты же решил идти непринятыми в этом обществе путями?» И через паузу добавил: «А давай еще парочку». В итоге, уже через час, я вертел в руках маленькую коробочку, от которой чувствовал исходящую вибрацию. «Чувствуешь?» — трясется коробка немного в руках. «Вот, это ее обычное состояние. И к любому простому металлу, когда подносишь, ее поведение никак не меняется. Но стоит найти металл с измененными свойствами, и тут же коробочка к нему приклеивается и перестает вибрировать. Странно, тебя она слушается. Я, конечно, не считал себя таким уж уникумом, но вот кто до этого не трогал ее, вибрации не ощущал, а ты на раз. Купишь?» Я опять молча кивнул. «Я себе еще сделаю, а этот согласен уступить за червонец». «Сколько, сколько?» — удивился я. «Ну ладно, давай штуку и расходимся». Я усмехнулся. «Еще пару стаканов, и он мой, согласен? И это моя последняя цена, дороже кота в мешке не возьму». «А мужичок и так уже в хлам, а тут такая пруха». «Ладно, но три. И закуски еще закажи. А чтобы проверить, вот, приложи к нему». На столе появился маленький болт длиной 3 сантиметра. «Я его еще не продал, да и тестовый он у меня». Я приложил прибор к болтику, и вибрация тут же пропала. «Болт в придачу», — выдал я. 30 кредитов сверху и забирай». «Давай я тебе твой долг по ужинам прощу», — предложил в свою очередь я. «Идет», — согласился старый изобретатель. «Если что не так с прибором будет, обращайся. Только совет — не свети им». Ужин удался. Я-то ел бесплатно, а вот за вечер все равно 300 кредитов не досчитался. Доля из своего угла на меня все время во время ужина так ехидно посматривала, глумливо улыбаясь. Видно, этот персонаж тут постоянно свое детище продавать пытался, и нашел же все-таки лоха, но отступать от своих слов было уже поздно, и я, плюнув на все, отправился отдыхать, не забыв все-таки прихватить так дорого доставшийся мне поисковый прибор или откровенную муху. 300 кредитов... Для меня нереально большие деньги, а я их так бездарно сдал. И хотя за игрушку кача я отстегнул в сотни раз больше, все равно бездарно потраченные деньги было откровенно жаль. В грустном и расстроенном состоянии я и завалился спать.